и мягкое. Вполне уляжемся. А? Глаза у Неделина слипались, он с аппетитом посмотрел на белизну простыни и подушки, захотел туда и кивнул. Легли. Господи, страшно в этом мире, как молитву проговорил Евгений. Страшно и радостно, когда с тобой близкий человек, который тебя поймет. И ткнулся в плечо Неделина. А Неделин вдруг подумал о том, чего никогда не знал близко, о чем только слышал или читал. Неужели вот оно? Это самое. Словно подтверждая его догадку, мягкая, почти женская рука Евгения легла ему на грудь. Дыхание Евгения стало учащенным. — Ты что? — спросил Неделин. — Ты понял? — сказал Евгений. — Ну, знаешь. — Ничего не говори, только слушай. Что с тобой сделается? Ведь ничего. Ведь абсолютно ничего. Тебе будет даже хорошо, я уверяю. Что изменится? Ведь ничего. Только одно случится. Ты дашь человеку счастье. Тебе жалко? Ведь ничего не изменится. Ты пойми, в сущности ничего не случится. Ты ведь не одномерный человек. Я чувствую. Переступи этот фальшивый порог. Его даже и нет, этого порога. Его выдумали. Все называется одним словом — любовь. Это у всех есть, понимаешь? У всех живых существ это есть. Это любовь. Все забудь. Только помни, что это любовь. Рука стала сползать, трясясь. Неделя напихнула от себя Евгения так сильно, что тот упал на пол. Сел возле постели и тихо зарыдал. — Ну почему нет? Почему? За что, Господи? За что эти муки? Почему нет? Ведь с тобой ничего не случится. Ты пойми, ведь ничего. А мне счастье. — Молчи, убью гада! Неделин начал одеваться. — Убей, убей! Евгений на коленях пополз к нему. Сунул тупой столовый нож. Взял его руки в свои. Стал тыкать закругленным концом ножа себя в грудь. — Убей, режь! Нож выпал. Евгений целовал руки Неделина. Тот отшвырнул его. Евгений упал ничком и затих. Неделин выпил разом стакан вина, сидел и смотрел на это неведомое, непонятное ему горе. — Ложись в постель, — сказал он. — Да, — поднял голову Евгений. — Да-да, сейчас, — и торопливо лег. — Я больше не буду, — сказал он. — Только не уходи, ладно? Я буду просто на тебя смотреть. И ничего не надо. Просто буду смотреть. И он уставился на Неделина грустным любовным взглядом. — Нет, хватит, — подумал Неделин. Украл одежду, драка, украл бумажник, опять драка, влип в странную историю, опять побил человека. Боек, слишком боек, видимо, был Витя Запальцев. Хватит. Признаться первому встречному милиционеру. Евгений что-то шептал. — Что? — спросил Неделин. — Стихи, — сказал Евгений. — Когда за спиною любимой глаза открываются шире, и суть представляется мнимой того, что есть сущее в мире, и солнце на западе всходит, и вечно пребудет в зените, эй, там свое место займите. Но место никто не находит. И все плакал тихими слезами. — Перестань, — сказал Неделин, — все образуется. Найдешь кого-нибудь. — Кого-нибудь? А ты? — Нет. — Жаль. — Извини. — Жаль. — Я пойду. — Куда? Ночью? — Мне нужно идти. — Подожди до утра. — Не могу. — Я засну. Выпью сейчас две таблетки снотворного и засну. Все равно. Мне пора. Тебе надо поспать. Не хочу спать. Честное слово. Прощай, Евгений. До свидания. Вдруг встретимся. Вряд ли. А я буду верить. Ты откуда? Из какого города? Не говори. Зачем? Я пошел. Прощай. Не расстраивайся, Женя.